А очень много. Это сколько лет? Ну, миллионы. Это много. Больше миллиона. Нет, больше миллиона. 10 миллионов. Сколько? 10 миллионов. Сколько квартир? 10 миллионов. Все согласны? По-моему, это сверхмного. Нормально, нормально. Нет, это точно не сверхмного. Нет, просто шаг большой. Просто очень много. Да, шаг большой. А какая разница, что шаг большой? Завод уже не очень сверхмного. Просто много поедете очень много, очень большой разрыв все равно как между мало и много. Ну ладно, хорошо. 10 миллионов нормально, да? Все. Окей. Что, можно? Так. Все можно, все можно. 10. Блин. Рух. Russian Ruble. А теперь смотрите, господа. Это уже записывается? Давайте эту знаменательную технику дадим вообще под запись. То есть суть этой техники заключается в субмодальностном перекодировании. Подсознание, опять-таки, возвращаясь вот к нашей теме, оно не мыслит категориями. То есть вот те словечки, которые как бы здесь написаны, и все остальное, это не язык подсознания, это номинализация, которая, ну, интерпретация. А в образах это все представляется какими-то определенными картинками. То есть вы вот уже кто-то понял, наверное, уже суть понижения значимости, да, субмодальностного перекодирования. Вот это практически то же самое. То есть, если вы представите на своем мысленном экране как бы 10 тысяч рублей, это будет одна картинка с определенными своими параметрами. Если вы, то есть, параметр 1. Если вы представите 50 тысяч рублей, которые для вас нормально, это не 50 тысяч рублей, это картинка с другими параметрами. Параметрами 2. Если вы представите 300 тысяч рублей, это опять-таки не стопка денег там увеличивается, хотя у кого-то может увеличиваться. Это, как сказать, другая картинка на другом. Вот. По-другому она располагается, по-другому интерпретируется, то есть с параметрами 3. И когда вы представите вот 10 миллионов рублей, эта картинка вообще с четвертым параметром. И задача сводится к банальному. То есть произвести вот такой сдвиг. То есть вот как сказать, в эти, да, будьте здоровы, субмодальностях, которые мало, как бы представить те самую стопку, например, 50 тысяч рублей. То есть как бы это так написать, то есть параметры не ощущения, а значение, что ли, картинки. Ну, вот как вы определяете вообще вот 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, это у кого стопка или можно это определить словом контент, то есть содержание картинки. С этим все будут согласны вообще? Ну да, стопка денег. Ну понятно, то есть содержание как бы один, содержание один, здесь тогда содержание два, здесь содержание три. А здесь содержание 4. Вопрос, можно? Да. А именно обязательно деньги представить или можно просто картинку как бы с определенной стоимостью там? Ну, да, вы же представляете как хотите. А опять-таки, содержание и параметры у всех будут различаться. То есть на Земле нету двух людей как бы с одинаковым вот представлением содержания и параметров. То есть задача заключается в следующем. Короче говоря, вот это вот содержание, да, мы вообще выкидываем. Забываем. А? Забываем. Да, про него забываем. И в параметры 1, то есть первый шаг, в параметры 1, параметры картинки, вот где мало, подставляем, то есть содержание 2. То есть для нас уже, мы перекодируем, и для нас уже 50 тысяч рублей будет мало. Второй шаг. Параметры 2 мы помещаем в содержание 3. И для нас уже 300 тысяч рублей будет что? Нормально. А в параметры 3 мы помещаем содержание картинки 4. S4. И для нас очень много станет просто много. Вот и все. То есть техника очень простая. Я вот не понимаю разницы. Параметры и содержание, чем разница? Параметры – это антураж картинки. А содержание – это вот, ну, банально, то, что на ней вообще представлено. То есть параметры – это субмодальностное кодирование. То есть где эта картинка? В левом нижнем углу, по центру, в правом углу, верхнем, например, или далеко она располагается, или близко. Это статический образ, или как-то картинка меняется, то есть кино разворачивается. Вы там присутствуете, то есть ассоциированный образ, то есть вы держите в руках эту стопку денег, или она просто где-то в пространстве, то есть диссоциирована. Но я говорю, это все вот на модели везения исполнения желаний. Это опять-таки вот оттуда техника. Я почему, собственно, и спрашивал, давать или нет, потому что это опять-таки тоже выходит за рамки тренинга, базы. Вот. То есть это субмодальностное кодирование, понимаете? Это работа с субмодальностями. Просто подсознание, как сказать, ну кто программист? Вот переменной, да, одной приписывается значение там другое. То есть переменной, и происходит как бы вот это вот вращение. То есть вот отсюда содержание вообще вылетает, а это все как бы смещается. То есть раз, раз, раз, раз, раз. И все. И теперь для нас, как бы сказать, мало, это 50 тысяч рублей. То есть, вот, поменялось это все. И вот такая вот картина. Денис, я могу сказать по-простому. Давай, скажи. Все поняли. Ну, на простом примере. Там, вспомните, как в детстве из разных формочек, да, куличи лепили. Вот если 10 тысяч для вас это, например, с куличами в форме звездочки, да, а 50 это кружочек, то вы делаете 50 тысяч в форме звездочки. Вот и все. Здесь важно уточнить, мне кажется, никто не понял, многие. Нужно говорить, именно вот когда о картинках речь идет, та картинка, которая сразу появляется перед вами, когда вы 10 тысяч, вот да, каждый что-то увидел. Да, вот да. Именно про это, а то, мне кажется, все просто начинают представлять, что... Нет. А потом деньги представлять, что ли? Не обязательно, то есть именно то, что, как сказать, Слушай, еще раз скажи. Объясни тогда. Вот очень просто. Паровоз. Вот каждый же представил какую-то картинку с паровозом. Да. Там, лимон. Каждый тоже представил картинку. 10 тысяч. И вот именно то, что вы увидели, то, что у вас само всплыло, вот именно с этим идет работа. Именно с этим. И вы дальше фиксируете параметры. Вы смотрите, где она находится. Вы заметили, что она, например, вот здесь у вас находится. Потом яркость, вот как бы вы запоминаете. И вот эти параметры, они субмодальностями и называются. Потом вы берете другую картинку, ее искусственно вот так же подстраиваете. Сюда же помещаете, яркость также регулируете. Нет, это вообще хорошо. Вот у меня было раньше много денег, а сейчас у меня стало нормальное денег. Хорошо? Вот я вам сейчас... Или еще лучше, у меня было нормальное денег, а стало мало денег. По-моему, я себя буду чувствовать гораздо хуже. А вот я вам сейчас объясню. Эта техника, она вообще замечательная техника. То есть я ее на себе применял, и она работает. То есть могу, опять-таки, за себя говорить. То есть это не выдуманное вообще, не высосанное из пальца. То есть действительно... То, что раньше казалось, вот, например, 10 тысяч, ну, это становится как бы вообще мелочью и вообще, ну, не считая за деньги даже. То есть, например, там 50 тысяч, ну, это, ну, так маловато. Ну, нормально как бы, ну, маловато уже. Там 300 тысяч, 100 тысяч, ну, как сказать, ну, нормально уже, так это вполне хватает на жизнь как бы. Вот, 10 миллионов, там много. Ну, я другие, естественно, суммы представлял, я более такие, так сказать, более такие. Да, реальный. Почему? Потому что мне нужно сразу было результат мгновенно получить. Вот, то есть, когда я сделал эту технику, очень замечательный эффект есть у нее. Вы начинаете транжирить бабосы. То есть, почему? Потому что для вас, ну, это вообще не деньги. То есть, когда еще до того, как пришли те. Да, еще до того, как пришли те. Но если, как сказать, вы не пугаетесь в этот самый момент и твердо уверены, что они придут, то через какое-то время они начинают приходить, понимаете? То есть, но есть вот этот вот период просадки. Почему? Да, есть момент, есть нюанс. То есть, действительно, вы это за бабосы вообще уже не считаете. То есть, вы их начинаете просто вообще пулять. Туда, туда, туда, они у вас вообще не задерживаются. И поэтому какое-то время, так, все, если знакомые от вас, нифига себе парень, там, замашками миллионера. То есть, миллиардеры так бабосами не швыряются, как вот, после исполнения этой темы, после качественного исполнения этой темы. Как тормоза. Но зато потом, как бы, начинают приходить уже совершенно другие суммы. И это воспринимается так, ну, полтос свалился, нормально. Какой предел, если несколько итераций особенно сделать, какой предел достижения? Ну, господи, ну, я пока сделал один раз. Так, если ты заложишь уже, у меня на предел. В принципе, можно пора останавливаться. У меня сработало как бы и нормально, то есть нормально работает. То есть, если я, допустим, сделаю там сразу 10 миллионов, они же мне не сварятся. Ну, как сказать, ты просто начнешь транжирить. Можешь заложить квартиру. То есть я поэтому, одна из причин, по которой я взял более приземленные суммы, такие более реальные, для того, чтобы, ну, как сказать, не положить себе свинью именно. Вот, то есть я поэтому, как и спрашивал по нескольку раз. То есть важно выбрать правильное значение. Да, важно выбрать правильное значение для того, чтобы пришло максимально быстро и, как сказать, сработало максимально эффективно. Это получается, схема учит тому, что как бы деньги для кого были целью, что люди поняли, что деньги это средство достижения цели, наверное, так, да? Ну, как сказать, ну если вас это научат, то... Не, ну там, ой, это там много, там, вот столько вы мне имеете. На самом деле, там, когда приземляешь, то... Мне не нужны столько денег, мне нужно то, что я получу взамен. Ну, как варианты это можно воспринимать. Но просто я говорю, я на бабоса это четко направил, как бы, и это сработало. Вот бабосы капают, да? Да, один раз всего применил. Но единственное, качественно сделал. И с очень такими реальными суммами, то есть такие. Они, ну, отличались, но на порядок всего. То есть не на вот здесь. Вот, как бы. На два порядка. Ну, здесь отличается вообще как бы в 6 раз, то есть в 5 раз. Здесь вообще там очень много раз. Хотя на порядок, на 10 раз. А, ну, можно. Ну тогда не на порядок, значит, а просто там раза. Да, в три где-то вот. Полпорядка. Ну, полпорядка, значит. То есть вот. Ну, можно же потом со временем когда-нибудь повторить с большими значениями. Ну да, как бы я застолблю вот сейчас свои доходы. Как бы. То есть полностью буду удовлетворен, я еще себе сделал. Ну, вот и все. То есть никто не говорит, что это один раз в жизни выполняется. Можно менять, пожалуйста, если чувствуете, что как бы уже и квартира заложена, но сделайте обратно, то есть. Вот. Подъюстируйте просто. Или сделайте, ну, с меньшими суммами, то есть отличающимися не на порядок, а на 2-3 раза. Да, постепенно. Ну, умеренность и аккуратность. Это вот была техника его ребята. Долгожданная аннигиляция путей. Я просто зачитаю, ничего даже придумывать не буду особо. Например, вы представляете, что хотите тот же самый Мустанг. Ну, к примеру, машину. Представляете различные варианты его получения. Сегодня, например, вы мечтаете о том, что купили его. Завтра мечтаете о том, что в Америке у вас умрет какой-нибудь богатый дядюшка. Мустанг перейдет по наследству. Да, то есть послезавтра мечтаете о том, как устроились на работу в Шлюмберже. Будете зарабатывать много денег и через 2 года накопите на этот Мустанг. Вот, то есть завтра мечтаете, что станете альфонсом, в общем, и появится какая-нибудь богатая женщина-спонсор и просто подарит вам, ну, за красивые глаза, и не только. Вот, это самый Мустанг. Ну, вообще, да, все красиво. То есть, у подсознания, естественно, в этом случае возникает вопрос, то есть, определиться вообще, с чего же на самом деле ты хочешь. То есть здесь возникает такая ошибка, как подмена цели. То есть вместо того, чтобы определиться вот конкретно с мустангом и иметь только четкий образ вот именно этой конкретной цели. То есть машина, ее ТТХ, тактико-технические характеристики, то есть цвет, там, размер, стоимость примерно вообще, как вы сидите в ней, то есть какая обивка салона там. То есть застолбить этот образ и идти к нему уже конкретно. Вместо этого вы представляете, ну, много шума, грубо говоря. То есть тут и женщина, тут и дядюшка в Америке, тут и все остальное. Вы таким образом просто перегружаете свое подсознание. И вместо одной конкретной четкой цели, получается, что пути достижения этой цели сами становятся целями. Да. То есть и то ли вы хотите, что у вас дядюшка в Америке вначале появился, а потом умер. Да, то ли вы просите, как сказать, того джина наверху, который желание исполняет, чтобы банально вот глаза красивые стали. Да, глаза красивые стали. То есть то ли вы хотите стать менеджером, там, я не знаю, или там каким-то топом Шлюмберже компании. То есть вот этот вот шум, который вы сами себе банально создаете, он в результате и приводит к вот этому флуду. То есть диссипация цели, ну, расслоение ее, разбегание вот этого. И в итоге вы не получаете банально того, чего вы хотите. То есть вы акцентируетесь на второстепенных каких-то целях, и вместо того, чтобы предоставить пути достижения науку подсознанию, вы прописываете вот этот вот путь и подменяете способы достижения и цель. Вот и все. То есть сейчас еще пару ласк покажу. Здесь бы очень хотелось отметить именно такой момент, что очень часто наилучший путь вообще, наилучшая тропа какой-то, наилучший способ достижения, это способ, ну, путь нехоженый, что называется. То есть, понимаете, следование каким-то традиционным, что ли, шаблонам, традиционным поведенческим паттернам, традиционным приемам, там, я не знаю, чего-то еще, это на самом деле, знаете, как ходят все. Вот, то есть все зарабатывают там 3 года, работая в Шлюмберже на этот мустанг, там все, короче говоря, мечтают найти женщину. То есть банально здесь вы сталкиваетесь с тем, что женщин мало и на всех их не хватает. Вот, особенно те, которые любят дарить мустанги. Вот, опять-таки, менеджеров в Шлюмберже тоже ограниченное количество, вот, как бы сказать, пластических клиник, там, клиник пластической хирургии, лазерной коррекции зрения, как бы, которые могут поменять там цвет вашей радужной оболочки, как бы, и вообще-то. Да, и не только. Вот, то есть таких клиник тоже как бы ограниченное количество. И на них, в свою очередь, тоже надо, чтобы это не только было, как сказать, красивее и больше. Я имею в виду глаза. Вот, необходимо тоже, в свою очередь, копить деньги. И получается, что вместо мустанга вы вначале там накопите деньги на красивые глаза, после этого пойдете. Хотя можно просто получить мустанг. Да. То есть, господа, не подменяйте пути и цели. То есть сейчас упражнение фактически состоит из 2 подэтапов. Я думаю, последовательно вот дать как бы по очереди. То есть первое, опять-таки, вы уже, возможно, как бы некоторые столкнулись с этим. То есть вначале выписывайте на бумаге, для тех, у кого уже выписано, можете работать, ну, вот с этими 10-15 как бы, вещами, которые вы уже выписали. Но формально вот желательно выписать 5-7 новых желаний. Вообще новых? Желательно новых. То есть, господа, еще один, как бы, так сказать, скрытая цель тренинга – развить ваше вот это вот воображение. Да, аппетит. Грубо говоря, чтобы у вас аппетит здесь разгорелся. То есть много мечтать полезно, много хотеть полезно. Хотелку так и умывают. Да, хотелку так и развивают, понимаете? То есть выписать вот эти вот 5-7 новых желаний, и затем это в первую графу. Даже вот так. То есть здесь первое, что приходит на ум. То есть а вот здесь вот, в эту графу, напротив каждого желания, вы будете анализировать и писать то же, чего вы на самом деле хотите. Опять-таки, все нормально, да? Я могу быть спокойным. Ну, то есть, опять-таки, если вы хотите тот же самый Мустанг, ну, например, кто-то здесь написал вот этот Мустанг. Это очень интересное упражнение, оно очень сильно помогает вообще разобраться в себе. Господа, вот кто из вас вообще хочет какую-нибудь понтовую машину? А почему не все-то руки поднимают? Ну, ладно. А, то есть все хотят. Ну, кто хочет... А, то есть вы не хотите, да? Ну, в принципе, как-то без разницы. А для чего? Ну, например, рассмотрим на примере тех, кто хочет. Какую вы хотите? А я хочу три. Хотя бы. Одну. Одну. С чего начнем? Да, с чего начнем? Обрабатывать. Субару и Сиани. Ты подглядела? Какая другая вам цветопись? Ну... А кто-нибудь еще более такую растиражированную марку хочет вообще? Ford Mustang GT 64 года. А, ну вот, давайте поработаем с тем же Ford, например, Mustang. А можно вообще спросить, а для чего ты ее хочешь? Да чисто так, понтанулся. А, то есть, чего на самом деле? То есть, понты. Хочу много понтов. Да. Это же не обязательно. А? Не обязательно понты же машина дает. Не обязательно. Вот задача этого упражнения, то есть я говорил, оно состоит из двух этапов. То есть первый этап – определить, чего вы на самом деле хотите. То есть ты можешь вообще вот закрыть глаза, так скажем, сесть поудобнее и описать вообще для нас, всех здесь присутствующих, и для меня, что для тебя понты? Не, на самом деле, я грубо сказал, понты не то, чтобы именно понтануться, ну так вот как бы, ну статус, грубо говоря, да? Хорошо, статус, закрой глаза, пожалуйста. Так. Расскажи, вот какая картинка возникает при слове статус? А, статус, то есть, вот какие, вот мне сейчас дорогая машина, прям я вижу перед собой, выхожу там из нее, там, так, опа, закурил, что-то там, все подбегают, там, всех рад видеть, так, одет с иголочки, хорошо выгляжу, как куда-то прохожу, там, допустим, ну, вот выступать, что-то ей там рассказывать. А, то есть все-таки выступать и рассказывать? Ну, вот какие-то... Ну, вот что мне сейчас пришло в голову, честно, вот так я представляю. А, грубо говоря, звездеть перед аудиторией. Может быть, да. Зачеркиваем понты, пишем «звездеть перед аудиторией». В чем разница? А? В чем разница? В том, что машины там уже нет. В чем разница между понтами и звездеть? А, хорошо. В другой раз. Вот. То есть Иван ответил за меня. Понты бывают на самом деле разные. То есть кто-то хочет звездеть перед аудиторией, причем формально именно выступать перед аудиторией, звездеть. А для кого-то понты это... Ну для кого еще вообще можете привести? Вот, для кого еще что понты означает? Пацаны в компашке понтануть. Сцену купить побольше, там, кэшку, барсетка. Сценки какие-то такие понты. Не, ну понятно, но я имею в виду вот все-таки. Что вкладывают в понятие понты? Да, что. Ну вот понты это, наверное, больше как привлечение внимания, и чтобы повысить свой статус в глазах окружающих. Самоутвердиться. Самоутвердиться, да, чтобы все там вау. А самоутвердиться это, то есть все вау, а вау это что? Чтобы всем показать, что все знают. Ну да, вот та же машина. Стать на шаг выше над людьми там. Я скажу честно, можно? Наверное, по опыту, как сказать, по общению с другими людьми, На самом деле, для мужчин, особенно машина хорошая, понтовая, она связана очень часто с тем, что ты выходишь, а к тебе сразу подходит девушка и знакомится. Ну, как пример, как вариант. Тогда в чем, собственно, был вопрос? Для кого-то понты — это звездить перед аудиторией, а для кого-то это чтобы мальчики подходили, да? Ну, это тоже звездить, а мальчики — это та же аудитория. Философский подход к мальчику. Так все-таки, как сказать, вы выступаете перед мальчиками, что ли? Я не понимаю буквально это выражение, а в более общем смысле. Так вот что... Везде, всегда и везде. Основа девиз, да? Звездеть всегда, звездеть везде. Вот лозунг «Море солнца», да? Не, но какая картинка-то? Ты можешь закрыть вот глаза и как вот? Я так могу сказать. О, ну давай скажи. Не, ну просто я еду на крутой машине, мне сигналят, улыбаются, пропускают. Я выхожу где-то, на меня тоже обращают внимание. Ну все, то есть банально картинка сводится к тому, что вот выходишь из машины, все на тебя смотрят, да? Ну как бы и перед друзьями статус повышается тоже. Можно на лысо побриться, кстати. Вообще можно машинами гонять. Можно в метро гонять, так все будут смотреть, пальцем показывают, кстати. Почему то? Волосы покрасить зеленые. Ну зеленые, как бы сейчас это не так. На лысо просто. Или татуировку на голове еще зафигачить. Отлично. Господа, я прошу вас выполнить вот первую часть этого упражнения и подойти к ней вот неформально, вообще говоря, а так вот от души. То есть выписать вот 5-7 новых, я подчеркиваю, чтобы незамыленным взором мы взглянуть на это все. То есть 5-7 новых каких-то вот первых, что приходит на ум, желаний. И второе, напротив каждого из них, то есть вот описать, докопаться до той картинки, то есть вот Стас рассказывает вот выступление перед аудиторией, аплодисменты, да, зрители аплодируют, аплодируют, потом кончили аплодируют. То есть для вас это будет вот, вы едете, там вам пипикают, сигналят, как бы пропускают, да, после этого выходите, все на вас обращают внимание, да, нормально? Так. Отлично. Вот и все, то есть... Стас пишет, выступаю перед аудиторией, все аплодируют. Вы пишете, значит, выхожу из машины, все на меня оборачивают. Мужики так шею сворачивают, как сова. На 270 градусов. Подходят и обратно. На меня, на мою машину. А, на машину? Так тогда не Субару надо хотеть. Тогда надо что-нибудь такое. Я не знаю, мне на мужчину, которому бы не нравилось Субару взять. А, допустим, мне она нравится, потому что там форсированный движок. Они нашли друг друга. Да, мы отклонились. Поэтому... Господа, 5-7 минут. Все вообще сделали? А, уже. Тогда обратная связь. То есть меня, конечно, с этой... Ой, сбили. Нет, просто прикольно, как бы мышление действительно так устроено, что вот, если человек как-то вот мыслит, то он ну, мыслить по-другому не может. Ну, то есть, это конкретно. Удалось еще кому-то вот произвести вот это восхождение в глубинной цели? Кто-то хочет поделиться? Ну, кто-то раскопал еще? Понял. Нет, ну, у меня что? Как бы многие зацикливаются на уверенности. То есть я осознал, что, как бы, что мне не хватает уверенности в себе. То есть несколько целей пришли к уверенности в себе. То есть просто вот вели и... Ну, не совсем закончились на уверенности в себе, там они еще включали другие вещи, но вот... Ну, основное, да, это такое. Возможно, да, что это? Да. Они идут к чему-то одному. Собственно, для этого это все и делалось. Давайте тогда второй, как бы, как я обещал, этап этого упражнения, так называемая формализация желаний. Можете записать вообще название. То есть после того, как вы прошлись вот по этому, и хорошо. То есть у кого еще получилось, что несколько целей везут к одной какой-то глубинной? Тоже, и причем, Денис, я тоже хотел задать вопрос. А нормально, что вот когда уже это проводится упражнение, получается цели такие, ну, очень такие общие, то есть там, уверенность, там, спокойствие, свобода выбора, там, ну, какие-то прям такие вот, то есть они вроде всем думают, что зачем? Ну, то есть высшая номинализация, как бы. Ну да, вот номинализация высшего порядка. То есть вполне возможно, как бы, просто у вас сейчас вот вторая часть этого упражнения. Задача будет следующая. Uh-huh. То есть вот эти вот высшие номинализации, какие-то высшие цели разложить на образы. Uh-huh. То есть представить это в картинку. То есть вы получили вот это? Так называемые высшие цели. Да? Вот задача сделать их раскадровку. То есть образы, звуки. Здесь уже важно подключать аудиальный канал, ощущения. То есть формально вот фактически, если человек хочет, например, иметь собственную машину, для того, чтобы с комфортом доезжать до работы, то, может быть, он на самом деле представляет, как с комфортом доезжает до работы на этой машине. Он убирает из головы мечты о покупке этого авто, в первую очередь. Вот, как его имя ставят в техпаспорте, например. Как он платит деньги в автосалоне. Вот, и представляет себе конечный результат. То есть, что из себя представляет конечный результат, то есть, по каким? Вот образом, звуком и ощущением он поймет, что он с комфортом доезжает до работы. То есть, возможно, у вас в примере с той же автомашиной это то, что он, например, там формально вот, каскаки, к 10, например, на работу, да, то есть без 15, например, там 10. То есть первый образ, раскадровка именно. Второй образ, как он садится там в какую-то машину, например, неважно в какую. То есть внешний облик может не играть вообще никакой роли. Просто ощущает вот попой мягкое сиденье. Вот, после этого снова смотрит на часы, например, там без 3 минут 10, к примеру. То есть за 12 как бы минут вот, предполагается, что работа недалеко от дома. Выходит из машины и двери своей работы. Своего офиса, там, я не знаю, девушку на ресепшене, если кто работает в корпорации, там, еще что-то. То есть, вот, конкретная раскадровка. То есть, привязка начала действия, именно истинного, то есть, высшей цели. Вот. И конечные кадры. То есть, и кадры промежуточные. То есть, образы, звуки и ощущения. То есть у вас там 5-7 вот этих вот каких-то задач, у кого-то, если кто-то пришел именно к глубинным целям, сколько у кого, если кто поднял руки? То есть одна, две, как бы? Две. То есть вот работаете с ними. То есть вы хотите их озвучить или не хотите озвучить? Независимость, например. Независимость. То есть вот конкретно работаете с независимостью. То есть раскадровка, независимость этого образа, то есть какие картинки, какие звуки, то есть возможно, что вам говорят. Для кого-то независимость это вдруг звуки природы. То есть он там на даче, например, и как бы сказать там, собирают грибы, там птички поют. Там, вот. И ощущения. Для кого-то независимость это кондиционер в салоне машины его, да? А для кого-то, я не знаю, это открытая форточка там пентхауса. Вот, а для кого-то независимость это ветерок, который овивает его там, в общем, и листочки падающие сверху. То есть, понимаете, задача-то опять-таки независимость, если вы хотите, скажете, я хочу независимости, вы это не сможете получить. Почему? Потому что это не закодировано непосредственно в образах, в звуках и ощущениях. Если вы конкретно в звуках, образах, ощущениях закодируете именно что-то конкретное, вы это получите. Вот и все. То есть понятно? 10 минут. То есть те, кто нашел свои глубинные цели, работают с ними. Те, кто не нашел, вот буквально из этого списка 5-7 желаний, на трех хотя бы остановить. А как вообще вот именно с звуками, с ощущениями? То есть здесь понятно все как бы. Вот это вот получается вообще у всех. Нет. Здесь. Звуки как-то не очень, а ощущения достаточно сильные. Звуки и ощущения, они привносятся дополнительно, специально. Такая неестественность ощущается именно как при вносении их внутрь картинки. Но вот видите, у двух разных людей как бы уже внесение, просто они приходят чуть-чуть. Они приходят чуть-чуть. Да. Приходят они как-то. Вы вчера вот выполняли вот эту вот трансовую технику, да? Модель загадывания желаний. Вот я просто рекомендую как бы все вот эти вот техники выполнять, но здесь просто как бы формат занятий, да, такой, то есть все мы в группе как бы не можем удалиться в комнату для размышлений, как бы, да, для медитации. Хотя... По одному, если по одному, то просто времени тренинга не хватит, если каждый будет медитировать, да. Вот, это все выполняется дома, либо... Я могу сказать, два лучших времени для выполнения и загадывания вообще желаний. Либо непосредственно после того, как проснулся, вот, либо непосредственно перед засыпанием. То есть перед засыпанием особенно. Там именно в момент, как бы, техника очень простая, вот, которую я выполняю постоянно. Можете даже для себя записать это. То есть первое, ставим вот именно желание, то есть то самое, которое... Ну, необходимо реализовать. Ставим цель. Вот. Второе. Собственно, отвлекаемся и ждем, когда появятся, ну, так называемые гипногогические образы. Кто... А? Образы, да? Даже не просто образы, а вы знаете, что перед засыпанием, вот, в момент даже уже начала засыпания, возникают такие яркие, как бы, такие флуоресцирующие даже иногда картинки. Вот ожидаем, дожидаемся гипногогических образов. Но про цель свою в это время не думаем, да? Нет, не думаем. А как вот не думать? Да просто... Да нет, думаешь о другом, о чем. Просто не думать о белой обезьяне не получается. Думайте о коричневой обезьянке. Обезьянка чи-чи-чи продавала кирпичи. Вот, и так далее. Вот, а когда дождались вот этих образов, подставляем в них цель. То есть представляем цель. Не обязательно засыпать с этой целью. Достаточно мы открываем как бы следующую логическую тему. То есть нам осталось разобрать вот эти вот четыре основных как бы ошибки, ну и, соответственно, такие дополнительные связанные с ними моменты. Ну, смотри, сейчас будем рассматривать вот этот вот открытый гештальт. То есть, опять-таки, исторически могу рассказать. Когда начали вообще изучать, вариться во всей этой кухне, работать с людьми, наряду вот с флудом желаний, то есть подмены целей, подмены как бы вот этих вот способов, то есть возникла еще одна интересная... что называется, идея, вначале просто идея. Потом мы начали копать, как бы, и действительно эта идея подтвердилась. Причем девушка сказала буквально следующее, что очень важно не переживать эмоционально вот действие, какое-то явление, что ли, какой-то поступок, какое-то ожидаемое, вот, предмет материальный. То есть важно, как сказать, немного, что называется, не дожелать, немного не пережить это все. То есть это вот в тех терминах, которые она говорила. Когда мы начали дальше во всем этом, как бы сказать, работать в этом направлении, выяснилось, что вот это вот чуть ли не одна из ключевых вообще фишек людей, которые умеют мечтать правильно, людей, которые умеют мечтать продуктивно. То есть, я думаю, не раз и не два многие из вас вообще, ну, желали чего-то такого вот, ну, неважно чего, ну, короче говоря, заветного, чего хотелось бы получить вообще. Есть такие люди, как Чего, кого? Да, чего, кого, то есть события, опять-таки, события, люди, явления. Вот, и замечали, наверное, такую тенденцию, что если слишком сильно порадуешься вообще, порадуешься на опережение, что ли, на, как сказать, вот, уже, то фантастическим образом, в общем, все обламывается. Да, все обламывается. То есть потом мы это как бы создали и включили встроенную вот эту вот теорию, которая потом в дальнейшем еще и подтвердилась вот этими исследованиями о том, что подсознание не делает различий между, как сказать, явлениями воображаемыми и явлениями феноменальными, то есть те, которые действительно имеют место быть и которые действительно проходили. То есть теоретическая база потом вот мы под это все, так сказать, подвели. Да, действительно, все кодируется как бы в мозге, в сознании, все через него проходит, через ЦНС, нервную систему. Вот, и поскольку конечной вообще итоговой составляющей является вот количество положительных эмоций, да, это самый интеграл счастья, который, да, сказали, что совсем не интеграл, но тем не менее. Вот, естественно, когда вы работаете на опережение, когда вы просто-напросто пожелали что-то, пережили это все эмоционально, то в этом случае просто процесс, ну, закрывается как свершившийся. То есть правильная технология загадывания в данном случае заключается в том, чтобы, как сказать, накручивать свое эмоциональное состояние во времени. То есть здесь вот такая временная шкала. Почему я нарисовал вообще здесь, ну, такой волнообразный процесс? Дело в том, что, как бы сказать, и процессы мышления, и процессы эмоционального вот состояния, они все подчиняются вот этим вот волнообразным процессам, волнообразным законам. То есть, как сказать, как показала опять-таки практика, лучше всего загадывать желание, вот, ну, как сказать, можно загадывать методом, опять-таки, Финча, можно загадывать это все, растягивая как-то, каким-то образом во времени. Но главное, загадать именно в тот период, чтобы, ну, до прохождения точки бифуркации. То есть, когда эмоциональное состояние начнет спадать. Здесь можно, ну, как сказать, эту шкалу назвать эмоции ожидания, что ли, или предвкушение. На подъем. Да. То есть вот так вот по-простому. То есть, опять-таки, спрашивают, когда лучше всего вообще, вот, на подъеме это понятно, но когда вот, вот, чтобы сузить интервал, чтобы еще быстрее вообще. Вот опять-таки, как показали исследования, вот в любом из этих как бы вот, состояний, практически одинаково по скорости сбываются. Проблема начинается именно тогда, когда мы прошли вот эту вот точку бифуркации и начали загадывать где-то здесь. Либо, например, процесс нашего мышления, процесс представления вот этих образов, запоминания, то есть вот эта вот раскадровка, которую вы уже делали в предыдущем упражнении, уже эмоции начали спадать, и она зашла вот куда-то вот сюда. Вот в этом случае уже происходит такой неприятный момент, но человек просто-напросто сдувается, что ли, мышление как-то сдувается. То есть, почему это так важно, почему на подъеме? Потому что на подъеме, вот отсюда, даже не вот отсюда, вот, а вот отсюда вот где-то, и вот до сюда. То есть, вот в этом состоянии, как бы, наша кинестетика максимально позитивная. То есть, опять-таки, это все идет не потому, что вот теоретически как-то так вот решили мы, что, дескать, красиво график смотрится, а потому что, опять-таки, вот картинки плюс ощущения. То есть вот здесь вот ощущения максимально яркие. Именно ощущения. Максимально. Вот здесь вот ощущения уже спадают. То есть кинестетика уже как таковая начинает, ну, нивелироваться. И в этот самый момент, если вы заикарите какие-то картинки, то есть картинки можно держать на всем протяжении, понимаете? То есть картинки, у человека достаточно развитое воображение зрительное, и он может поддерживать какую-то картинку достаточно длительное время. Но проблема начинается вот в этой сцепке уже. То есть, если даже яркие картинки накладываются на уже измотанную психику, то есть на неяркие кинестетические ощущения, вот в этом случае время реализации желания начинает тормозиться, понимаете? То есть, четкого, опять-таки, возникает вопрос, как вот со временем вообще работать. Со временем можно работать. То есть, я говорю, когда вот это вот загадывание маршруток, там уже притча во языцах. Да, то есть, кто-то там уже загадывал, да и я в том числе, сумму денег к определенному времени, то есть, определенная дата месяца, например, определенное число, раз приходит вот прямо... Вплоть до того, что, например, загадывал там какие-то суммы фиксированные, да, вот сидишь без бабок, да. Раз число, месяц, календарь смотришь, бабах, бабосы приходят. То есть, причем именно в том количестве, в котором надо. Либо, например, в течение этого числа, ну, одного вот дня, приходит там, скажем, 15 рублей, потом еще 20 рублей, потом еще 15 рублей, потом еще 30 рублей. И требуемая сумма в течение дня набирается, понимаете? То есть, вот даже как-то так. А до этого сидишь вообще, ну, последний... Да, хрен без соли доедаешь. Вот. Как в одном анекдоте тоже пишется. То есть, задача... Можно, в принципе, и на время как бы ориентироваться. Но основной момент... именно вот создать вот эту вот сцепку максимально мощную. То есть, картинки плюс ощущения. Какие-то особенности есть, загадывание с привязкой ко времени? С привязкой ко времени? Я могу сказать, что я обычно вот представляю, например, часы. То есть часы с календарем, либо просто как бы календарь. Но у меня вот это. Опять-таки, я хочу повторить, нету двух одинаковых людей в мире, и нету двух одинаковых людей с одинаковым мышлением. Не в этом речь. То есть смысл именно в том, чтобы добавить в картинку какой-то хронометр. Да, я добавляю в картинку какой-то хронометр. То есть у меня это классические вот часы именно с датой. То есть окошечко с датой. У вас может быть электронные часы, там перекидной какой-то календарик. То есть единственное, что касается вот загадывания ко времени, опять-таки, ну мы потом будем обрабатывать вот эту сверхценную идею. Важно, чтобы это не переросло именно в сверхценную идею, понимаете? То есть всегда надо оставлять себе варианты, ну, как сказать, ну, если не свершится, ну и ладно. То есть вариант Б, как бы С, Д вообще, да. То есть желание должно влечь, опять-таки, это гарантируется вот теми позитивными картинками, однозначно позитивными. Желание должно привлекать, то есть должно вот это вот быть предвкушением, связанное с положительными эмоциями, положительными ощущениями в теле. Но ни в коем случае не должно быть тремора, то есть такого вот тревожных каких-то ощущений, которые будут блокировать этот процесс. Я могу добавить, если можно. Да, то есть важно, чтобы привязка ко времени не становилась на, не выходила на первый план. И также вот вспомните предыдущее там упражнение, да, средство или цель. Иногда время не является критическим параметром. И если вы загадываете какое-то событие, то вы можете пожелать, да, чтобы оно произошло в определенный день. Но понимайте при этом, что этот день может быть просто не самым выгодным для того, чтобы это событие произошло. То есть я лично никогда практически не ставлю даты, ну, какие-то временные ограничения, потому что ну, например, если я загадываю встречу с каким-то человеком, да, допустим, чтобы договориться с ним о чем-то, то бывает так, что я прихожу к нему на встречу, да, человека нет в этот день на месте, но я прихожу к нему в другой день, и у него, у этого человека случилось что-то настолько великолепное в жизни, у него такое хорошее настроение, что все вопросы решаются просто элементарно. То есть, как сказать, не пытайтесь угадать лучшее время для выполнения желания. Не угадайте все равно. Господа, еще вот я хотел бы рассказать про три так называемых эмоциональных, что ли, варианта, которые, я думаю, помогут вам систематизировать как-то. То есть, я уже говорил про мотивацию, то есть позитивную мотивацию. А? И вот. Да, и мотивацию вот. Просто я, как сказать, приверженец именно мотивации позитивной. То есть, но иногда, вот опять-таки, как я уже ранее говорил, в принципе, можно мотивировать себя и мотивацией «от», то есть негативной мотивацией. То есть, по принципу «я не хочу, и это не должно со мной случаться». То есть, вот, как показывает практика, иногда даже работает и вот это вот дело. То есть, единственный именно момент, необходимо представить все-таки вот позитивные какие-то картинки, что ли. То есть, в этот самый момент негативные картинки должны уйти на второй план, как бы, и представляются позитивные картинки. То есть, и то, и другое можно использовать исключительно, ну, как сказать, для подкачки, то есть, как создание эмоциональных предпосылок, эмоционального статуса. То есть, например, там, если кто увлекался, там, я не знаю, всякой магией и всем остальным, там есть такое понятие, то есть понятие намерения, особенно кто там читал Кастаньеду, вот, как бы сказать, цели, плюс эмоциональная составляющая. То есть, ну, структура магии на самом деле достаточно простая. Она состоит всего из трех этапов, как бы из трех составляющих. Первая – цель, она же намерение. Второе – эмоция. И третье, как бы, ну, проводник. Ну, его еще называют стример. То есть, через что вообще это может быть реализовано. То есть, на самом деле, все очень просто. Вот сейчас мы говорим про вот эту вторую эмоциональную, так называемую, составляющую. То есть, можно на пике позитивной мотивации. Технологии очень простые. Если кто знаком с НЛП, с новым кодом НЛП, такие есть вообще? Ну вот, отлично. То есть, знаете упражнение там замечательное «Алфавит»? Вот, просто это несколько не в рамках нашего вот этого тренинга, это вот новокодовские методики. То есть методики различного параллельного процессинга туда же относятся, то есть еще всевозможные. То есть очень много специальной литературы по данной тематике. Кто желает, я просто даже не буду указывать, просто наберите в Яндексе «Новый код НЛП». Вот, и вам вывалится такой вот списочек. Вот, с лихвой. То есть задача заключается в том, чтобы вызвать себе, ну, это называется по-разному, там, чаще всего применяют ГПС. То есть состояние high performance state. То есть состояние высокой как бы активности. Но оно характеризуется тем, что вот на этих самых осциллограммах как бы характеризуется повышенной, как бы сказать, работой мозга, частотой работы мозга. То есть просто выполняя простые вот эти вот упражнения, например, алфавит тот же самый. Объясните вкратце, что такое алфавит. Правда. Давай. Вкратце. Ну да, только так. То есть человек читает там буквы, короче говоря, и одновременно там, например, подпрыгивает. То есть или подпрыгивает, или машет руками, поднимает руки. То есть происходит такая перегрузка подсознания и сознания в том числе, и оно начинает функционировать в специфическом весьма режиме. Вот, то есть, и под это дело, после того, как ты вышел в этот режим, загадываешь какую-то цель. Опять-таки, вот, она... Уже много бумаги исписано. То есть вы искусственно поддомкачиваете. Это применяется в первую очередь для тех целей, которые, ну как сказать, проходят по полезности, но которым не достает, ну, что называется, непосредственно какой-то эмоциональной подпитки. То есть, опять-таки, к вопросу вот Ивана о том, как работать с теми целями, которые формально кажутся необходимыми, да, потому что знаешь, что потом будет хорошо, если ты это выполнишь. Но вот непосредственно они как-то в душе не отзываются. Вот, пожалуйста. Упражнение «Алфавит» вызывает эмоциональную составляющую. Соответственно, мы по умолчанию вот создаем правильную позитивную кинестетику. А под этот соус пропихиваем нужные нам картины. Все. Вот и все. То же самое, там, как сказать, нужное эмоциональное состояние можно, ну, по принципу, да. Вот, то же самое. Можно накрутить себя, но опять-таки пробросить позитивные картинки, господа. То есть эмоции, они, как сказать, они и есть эмоции. Вот. Но желательно, чтобы картинки были позитивные. То есть в результате позитивных картинок эмоциональная составляющая тоже будет позитивной, и под этим соусом как бы пропихнется, ну, ваша цель. Вот, и третье, это называемые трансовые техники. Но одну из них вот вы вчера как бы имели удовольствие попробовать. То есть, когда вы просто-напросто целенаправленно в трансовое состояние себя вгоняете, вот, и достаточно приятное, разумеется, и под этим соусом опять-таки медитируете. То есть, что касается ну, трансовых состояний, они цели, так вот по опыту, ну не так быстро, например, чем на позитивном каком-то пике, вот, но зато более надежно. Вот, то есть, почему? Потому что процесс более техничный, более такой пошаговый, последовательный, то есть более глубокой проработкой. Вот. Меньше. А? И привязка эмоциональная меньше. Ну да, и, как сказать, сверхценность вот этой вот идеи будет, естественно, меньше. Сейчас задача, вот, вы выполните такое небольшое упражнение, а после я вообще объясню, для чего. То есть традиционно можете разбиться по парам, но не по тем парам, в которых вы вот выполняли уже, а по другим. То есть выберите себе нового партнера. Все прекрасно. Да. Но основную цель удалось выполнить? Да. Ну да, вы нащупали что-то. Что-то или даже вот записали, как Алексей сделал. Память. Ну как, память. Но по три удалось ухватить. Ну да, точно. Ну все, отлично. 3,5. Ну, одна общая. Одна общая. Ну хорошо, главное... Бабу, бухло, бабло, они общие. Остальные три надо придумать, да? То есть женщина тоже как бы бабы? Ну, женщина уже никакая разница. Есть такое. Ясно, ну хорошо. А теперь у вас будет следующее как бы задание. Господа, да ладно! Это ничего, что мы здесь тренинг ведем. Ну, вам не мешает. То есть, а сейчас у вас будет следующее задание. Найдите в себе, пожалуйста, в зале человека, с которым, ну, как сказать, который вам наиболее импозантен. Что? Ну, наиболее приятен, с которым вам... Располагает? Да, располагает к себе. Хочется. Нет, закономерно, на самом деле. Нет, серьезно, это упражнение. Найдите себе в зале человека, который вам наиболее приятен. Это задание. Кстати, выключишь? Да, это одно из инструкций. После я скажу, что делать. Хорошо. Выполняйте. Как бы как... Взаимное, если не совпадение. Ну, как сказать, вот найдите взаимно, что ли, то есть... Кому я приятен? Да-да-да. Свободно. Свободно. Я не знаю, я тоже нормально, вообще язык нашли. Ну, вот и хорошо, вот об этом как бы идет речь. То есть разбейтесь по парам. Снова по парам. Я не Снова по парам? Снова по парам, но уже с другим человеком, с которым, вот, как сказать, наиболее приятно вообще. Который... А? Тогда с другим? Можно с другим, если вы как бы сошлись с характером. Умело размать. Чтобы вам класть. У нас хочется выбор. Нет, как бы, блин, для того, чтобы можно поговорить. Если по парам, давай. Давай. Еще обратно. Чем рассаживали, спрашиваются. Не, ну... А, ну да, так просто. Так и остались? Не, ну вы со всей соседями, да? Да, чуть-чуть это самое. А теперь, господа, можете озвучивать, можете не озвучивать вообще. А давайте-ка озвучим. То есть сейчас вы озвучиваете какую-то одну свою цель для вообще вот собеседника. То есть одну из своих целей, ну я не рекомендую озвучивать заветные какие-то совсем. То есть берите вообще говоря какую-то цель. Лайтовый такой, да? Да, да. Что-то где-то даже не лайт, а медиум. То есть хард цели мы не берем. Да, освежите как бы. Есть понимание? Отлично. То есть какую-нибудь медиум такую цель. Выбрали уже, да? Нет. А, Не, ну у нас такое. А, процесс идет дальше. Просигнализируйте, когда процесс придет к логическому, так сказать, завершению. Сигнализируйте. А, отлично. У кого еще? А теперь определитесь, кто вообще, ну, будет первый, так сказать, банковать. Первый представлять свою цель? Да, первый представлять, как бы, и озвучивать свою цель. И скажите ее именно вот человеку. Давай я скажу. Нет, я говорил именно не совсем лайт цели, а медиум цели. Потому что если вы выберете лайт, вы не достигнете как бы, ну, результата упражнения. Просто вы выполните его в пустоту. Надо хотя бы на медиум. То есть по значимости для вас. Какую-то медиум цель. Теперь все выбрали, да? Теперь те, кто выбрали, озвучите эту цель своему партнеру по упражнению. Уже озвучили, да? Теперь смотрите, ну я объясню вообще и начнете как бы выполнять. Вот после того, как вы озвучили, да? Все. После того, как вы озвучили, вот у вас будет время буквально полминуты на то, чтобы, вообще говоря, вот загадать эту цель, ну, что называется, по новой. Кто не загадывал ее, как бы, вот, просто загадать, ну, в первый раз, что называется. Вот, буквально полминуты. После этого вы начинаете говорить вот с собеседником, вообще со своим, на те вот три темы, любимые, которые вы выполнили вот в первой части упражнения, отследили. Так вот. Свои надо было темы или его, я не понял. Я говорю, вот человек первое, значит, вы сейчас человек, который банкует, озвучили. После этого полминуты. Давайте я запишу. Вопрос в том, что мы записывали как бы те темы, на которые говорит собеседник, а не свои. Свои мы не запили. Вот. Ну ё-моё, да? Вам же озвучивал именно собеседник, для чего был нужен? Чтобы озвучить как бы темы вот ваши. Ну хорошо, обменять. Тем более, что вы все как бы само собой, да. Я объясню. Надо дополнить. Это будет что-то. Ну, когда мы знаем, что ты скажешь, что вы не программируете, но вообще на тему нашего. То есть работы как бы, Нет, мне надо тебе. А чем заниматься, как для работы и хобби, скажем так? Слушай, а что ты паришь? Ну, другой жизни, ну, блин, как это называется? Мне нужно такая тайна. Да, нет, уже не надо выяснять. Блин, а что надо выяснять? А сейчас напишут. Сейчас, я запишу, все станет понятно. Рукарный я. Задача партнера. А потом вы скажете, после того, как выполните, в чем заключалась цель упражнения. Понять хотят. В следующий раз на тренера вообще не будет. Думаете, сами делать. То есть, смотрите, первое по шагам. Загадать цель, то есть медиум, вот это вот самое. Дальше начать разговор с приятным собеседником. Я не зря попросил найти именно приятного собеседника, чтобы была эмоциональная вовлеченность. На любимые темы. Его или свои. Свои. Любимые темы. Далее. Задача партнера возвращать всеми способами вот к вашей цели, то есть той, которую вы озвучили. задача ваша именно не давать ему это сделать. То есть всеми силами отвлекаться, короче говоря, на вот эти вот любимые темы. Ну, как сказать, любимые темы. Понятно? Время 10 минут. То есть меняетесь. Так, то есть, по 5 минут на человека или по 10 минут на человека? По 5 минут на человека будет более чем достаточно. Да. То есть если кто успеет за это время обработать еще и 2 медиум каких-то целей, ну будет просто прекрасно. Если успеют 3 обработать, ну это просто фантастика. Да. То есть понятно? Выполняем. Вначале спрошу, как вообще удалось сделать? Вывести на тему практически эгоистичнее и легче, чем вывести на нее. Да, одинаково сложно. То и другое. Ну, в смысле, одинаково сложно и легко. Особой разницы нет. Повысить вообще уйти. Ну, то есть, кому удалось вот... давайте так зададим. В чем смысл упражнения? Уметь отвлекаться от темы. Правильно. Задача заключается в том, чтобы уметь, как сказать, отвлекаться качественно. То есть не просто отвлекаться, а именно качественно отвлекаться от, ну, короче говоря, от какой-то цели поставленной. Для чего? Для того, чтобы это происходило, ну, что называется, не просто вот. Кто из вас занимался здесь какими-нибудь восточными единоборствами там? Не восточными. Это не называется восточными единоборствами. Ну, хотя бы так вот. Ну, рукопашным боем там. Ну, бокс. Бокс. Это не тупо. Ну, там, восточные единоборства. Да, это так, это зачем? А, просто там вот в этой тематике, как бы, вообще вот единоборств, не только восточных, есть такое понятие, как бы скорость удара, и еще есть интересный момент, то есть необходимо, чтобы удар был хлестким. Знаете, да? То есть, как сказать, для чего это нужно, знаете вообще? Ну, только в плане эффекта, который это производит, когда попадаешь. Для того, чтобы передать импульс полностью целиком. То есть, да, кинетический, полностью, так сказать, кинетическую энергию перевести в потенциальную энергию деформации. Деформация неупругого тела. Вот это вот упражнение было дано как раз-таки для этого, чтобы уметь отвлекаться не только качественно, но еще и быстро. Вот я не зря уже упоминал несколько раз вообще. Это, давайте я потом открою это все. Так называемый метод Пинча. Метод Пинча, он заключается, ну, щелчком. То есть вброс именно энергии, загадывание желаний именно щелчком. То есть не просто постоянно, вот, как сказать, тупо размышлять, там, тупо, а для того, чтобы вот это вот, как сказать, процесс эмоциональной накрутки, как бы, обрывался не вот так вот, а, то есть, вот это вот неправильно. А вот так вот. Ну, как-то так примерно. То есть, достаточно резко, достаточно хлестко. Для чего? Для того, чтобы, как показала практика, опять-таки, вот если вы делаете так, реализуется, ну, относительно медленно. Почему? Потому что постоянно есть вот этот вот эффект возврата. Если вы обрываете, как бы, свои мечтами, то есть, помечтали, образ четкий, яркий, опять-таки, ощущение максимальное, после этого раз, для чего нужно было вот любимые темы у себя отследить, то есть на которые вы можете в разговоре банально отвлечься. Это здесь вот в зале вы выполняли, ну как сказать, формально это упражнение, да, более-менее формально. Дома, когда вот будете уже практиковать, что называется, не на кошках, да, а на себе, то есть уже в боевых условиях, загадывая не медиум, а именно вот такие желания, действительно, как бы сказать, заветные. В этот самый момент, просто перед этим, вы уже знаете, как сделать, найти три каких-то темы, даже уже не для разговора, а для размышления, в первую очередь, которые будут ваш мыслительный процесс однозначно и нацело отвлекать. То есть, как показывает практика, вот опять-таки, постоянно спрашивают, как не думать о белой обезьяне. Достаточно вот полминуты, минуту, три минуты подумать о коричневой обезьянке. Все, и вот возврат именно к белой обезьяне, к мыслям о белой обезьяне, уже дальше возникать не будет. А если и будет, ну, как, ну да, и дальше двигайтесь, понимаете? То есть страшен не сам факт, что вы возвращаетесь к этим целям. Они так и будут всплывать, это нормально. Если я загадываю что-то, или там мои друзья, знакомые тоже загадывают, кто практикует вот эту методу, периодически всплывает. Вот всплывает, да, хорошо, все нормально. И живете дальше. До тех пор, пока не начнутся вот уже, как бы сказать, желания реализовываться. Конкретно. То есть не надо было, вспомнил, все. Все, не получится. То есть все пропало, шеф, все пропало. Завтра гипс снимают. Гипс снимают. Да, то есть клиент уезжает, и все нормально. Всплыло нормально, все идет хорошо. То есть иногда даже просто как бы подсознание спрашивает, вот это да, да, да, это самое то. То есть и двигаетесь дальше. То есть вот этот метод Пинчи, постоянно думать, опять-таки, нужно только в том случае, если вы пользуетесь вот этой вот сермяжной народной методикой укрепления своей веры. Вот когда вы уже действительно поверили, что это возможно, вот тогда лучше всего работает метод Пинчи. Достаточно один раз загадать. Это не только вот на моем примере, это на примере вообще очень многих людей, вот кто и проходил у нас уже модель везения в разных городах. Вот все, кто использует метод Пинчи, да, действительно говорит. То есть работает. Понимаете, достаточно однократной загрузки, именно правильно сформулированной в позитивных, опять-таки, образах, с позитивными ощущениями и хорошее отвлечение. Теперь вы уже знаете, как отвлекаться. То есть формально придумали 2-3 темы каких-то для мышления и на них отвлекаться. Все, если дальше как-то всплывает, нормально все, всплыло, обратно потопили, вот, и двигайтесь дальше. До тех пор, пока уже не реализуется в полной мере тогда. Ест бинго как бы и ставите другую цель. Вот это можно делать только когда уже верю. Ну, как сказать, как показала практика, опять-таки, если вы не верите, если вы сомневаетесь, но вот лучше все-таки вначале поверить уже, на уровень, что называется, такой вот веры перевести, потом дальше уже можно, что называется, загружать решающий. Вот. То есть можно, опять-таки, через субмодальности для продвинутых нейлперов, новокодовцев. Можно через вот, народным методом, пожалуйста, через повторение. Повторение, мать на учение, да? Не заикание. Хочу еще дополнительно сказать, кому сложно отвлекаться просто на темы какие-то, о которых размышлять, очень хорошо помогает занятие каким-нибудь хобби. Как я, например, традиционно, я что-нибудь там намечтал, пошел играть на гитаре. Да, да, да. То есть там самый, как его, Челси-то владелец кто? Абрамович. Абрамович. О, вот сделал очередную парочку миллиардов и пошел болеть за любимую команду. То есть вот, прекрасно вообще, превосходный способ. Итак, господа, сверхценная идея. Это методика. Опять-таки, я уже это объяснял вкратце на вот, мини-тренинге. То есть сейчас просто повторюсь. То есть у подсознания как бы вот, подсознание работает, да, над тремя важными вот этими функциональными составляющими. Первое, оно обеспечивает ваше проживание, вообще говоря. То есть, чтобы вы, что называется, у вас все нормально было вообще, у вас нигде машина там, не дай бог, не это самое. Дальше, чтобы нормально функционировали всякие почки, печки, вот, всякий другой ливер. Вот, дальше, чтобы вы пребывали ну, в нормальном, так сказать, эмоциональном статусе. А? В благодушном настроении. Да, в благодушном настроении. Не страдали бы вот этими экзистенциальными депрессиями. А, все нормально. Вот, и дальше уже вот ставятся как-то ваши цели в ряд. То есть цель первая там, да? Цель номер один, цель номер два и так далее, там по нисходящей. Три, четыре, пять и так далее. Проблемы еще вот мечтательных поступков заключаются в том, что они мечтают, как сказать, очень сильно, очень эмоционально, и в их опыте, опять-таки, очень богатый материал касательно вот этих вот провалов всевозможных, фиаско и так далее. То есть для них, когда они запускают какой-то очередной процесс, этот процесс они автоматически выводят, ну, если не сюда, то, по крайней мере, стараются протолкнуть вот куда-то вот сюда. То есть где-то между здоровьем и эмоциональным составляющим уже точно. То есть вот сюда они забредают редко. И слава богу. Иначе бы мир начал стремительно как бы это... Да. Нет, такие случаи бывают, но опять же это пациенты. Да, то есть вам виднее как бы. То есть, нет, в психиатрии даже есть такой синдром сверхценной идеи. Как бы. Да, да, да. То есть когда уже шатается конкретно здоровье. То есть вот здесь вот шатается просто эмоциональный статус. Депрессии, стрессы, налоги, проплаты. Пахает, как верблюд, через день нажирается. То есть, вот, вот. Есть такие товарищи отцарцы, которые пытаются вот вынь да положь в пиар-директора или еще куда-нибудь. То есть, уже как бы и по три пачки сигарет в день начинаем курить, да, уже как бы и кофе пьем декалитрами, уже как бы и на энергетиках. Я просто знаю людей, которые действительно живут на энергетиках, понимаете? То есть, они без баночки Ягуара с утра, двух баночек Бёрна среди обеда там и трех баночек, как бы сказать, еще... А? Редбул. Да, Редбул и перед сном. Нет, зря смеетесь, потому что когда, как сказать, у стрессов есть две стороны. То есть сильное эмоциональное напряжение, оно не дает уснуть в том числе. То есть они этим Бёрном там или Ягуаром, там же таурин содержится, всякие глюкозамины и так далее. То есть они нормализуют как бы свой баланс, гомеостаз в организме, и после этого способны засыпать. То есть такие люди действительно есть, которые спят после ягуара, например. Без ягуара уснуть не могут, почему? Потому что колбасит. Вот и все. То есть задача заключается в том, чтобы идея не становилась именно сверхценной. Задачу не пытаться даже протащить вот сюда вот. То есть просто для себя твердо уяснить, что вначале, как бы сказать, наше жизнеобеспечение, вот, после этого как бы наше здоровье любимое, вот, после этого эмоциональный статус, то есть позитивное настроение, и только после этого вот, все остальные наши цели. И если цель начинает мешать этим трем базовым составляющим, то велик риск, что, ну как сказать, если у вас нормальное подсознание, что оно просто закроет этот процесс, и слава богу. Потому что очень нехороший момент еще заключается даже не в том, что эта цель, так сказать, реализуется. Реализуется полбеды. То есть, сколько вы усилий на нее потратите. Проблема начинается тогда, когда цели, не дай бог, не реализуются. То есть, вы помните, да, что 100% гарантии в нашем мире не дает никто. Даже страховая компания там... Какие там страховые компании-то есть? Ну, не важно. То есть, всякие ОСАГО, КАСКО и так далее. Вот. Проблема начинается именно тогда, когда цель не выполняется. Вот в этом случае велик риск, что ну, депрессия настолько разовьется, что больно ударит и по здоровью, и по жизнеобеспечению. Опять-таки, встречались мне на моем жизненном пути люди, которые, если не лезли в петлю, то примерно, в общем, находились в таком состоянии из-за того, что, ну, например, там квартиру не могут себе купить. Хотя, в общем-то, живут ну, относительно неплохо. Или там машину вот, не получается у них купить. Вот. Легче удавиться. Или еще, опять-таки, не могут найти спутника жизни. Да, то есть уже как бы... Ну, это хроническое, опять-таки. Вот. Вот. Причем не только у женщин, у мужчин тоже. То есть вот уже как бы время там, мужикам детей рожать. Да, они все как... Да, спутницу жизни себе не нашли. Как бы. А детородный инстинкт тоже... Да, накручивай. Вот, и начинается вот этот вот тремор. То есть эмоционально расслабился человек, вальяжно, что называется, расположился, раз и спутник жизни нашелся, да? Раз как бы и ребенок родился уже. То есть вот это вот мышечные блоки, мышечные зажимы, эмоциональная напряженность, она ни к чему хорошему не приводит. То есть, давайте я вам отвечу правильную технику, как вообще обрабатывать сверхценные идеи. Вот, вы ее выполните, а потом я объясню критерии правильности еще там. Есть тонкие нюансы. Вот. То есть можете записать, если кто не записал. Если кто записал, как бы сказать, да, послушайте. Давайте запишите. Это не надо думать, что я мастер Йода, поэтому говорю идею найти. Это я так просто глюкнулся. Найти идею. Подразумевается сверхценно. А какие идеи сверхценно? А у вас нету? Ну, значит, наиболее, как сказать, эмоционально, ну, от которых вас подколбашивает, грубо говоря. Первое, что приходит на ум.